«И не завезут, пока его охраняешь», — сказал Леон. Но тут же поймал себя, что уже так не думает, что сам не знает, зачем сказал. Отсутствие в Нелидове папирос, а также всего остального, необходимого для жизни, объяснялось не этим. И еще подумал, что горестная нынче у истукана защита, самогонный старик с мелкашкой. Закуривая, сторож встал к Леону боком. Леон увидел, что ствол прикручен к деревяшке проволокой. «Я не его охраняю», — объявил сторож, гнусно глядя на стремительно искуриваемую папиросу. «Церкву. 160 икон уже уперли. 3 ящика с библиями. Сейчас перестраивают, понятное дело, за цементом, за досками, за железом лазают. Значит, его по совместительству?» «Не по совместительству», — разозлился сторож. «Никто мне его не вменял». «Зачем же тогда охраняете?» — изумился Леон. «А жалко!» — едва слышно после паузы проговорил сторож. «Жалко? Кого?» — спросил шепотом Леон, зная кого, но отказываясь верить. «Кого-кого?» — пробурчал старик. «То на каждый праздник цветы ему, пионеры, значит, митинги, венки, делегации, а сейчас не по-людски». Так пусть, кто сладко жил, когда ему на каждый праздник венки охраняют. — Ха! — хмыкнул сторож. — Обохранялись. Они сейчас, — понизил голос, как будто выдавал Леону страшную тайну, — при банках да биржах еще лучше живут. В небе вдруг что-то взорвалось. Затем послышался ровный и мощный гул. Гроза? Леон посмотрел вверх, но увидел лишь стремительно летящие красные огни. «Ночные полеты», — объяснил сторож. Площадь вдруг осветилась. Пара чудовищной яркости фар возникла вдалеке над шоссе. Двигался невидимый носитель фар в сторону центральной Нелидовской площади. Леон испытал сильнейший, как приступ аппендицита, приступ тоски. Жизнь всегда была исполнена тоски, как река воды, но чем дальше, тем решительнее склонность к разливам обнаруживала эта река. Леон утешался, что тоскует не он один, что следствием схожей тоски был всемирный потоп, но Леон шел дальше. Ноев ковчег казался ему излишним, ни к чему всякой твари по паре. Что за ночные, распарывающие небо полеты, когда ни страны, ни армии? Что за чудовище ползет на площадь в неистовом свете фар? Зачем сторож охраняет памятник Ленину, когда поставлен охранять Божий храм? «А ты не думаешь, старина, — устало произнес Леон, — что пока ты тут бегаешь к Ленину, воры уволокут что-нибудь из церкви?» «Понятное дело, — согласился сторож, — да только всего добра один хрен не сбережешь. А церковь нынче, — почесал в бороде, — богатенькая, не обеднеет. За одно освещение Нелидовской товарной биржи сколько тысяч отвалили. Церковь богатая, а Ленин бедный?» В приближающемся слепящем белом такой, по свидетельству переживших клиническую смерть, возникает, когда человек уходит в мир иной, свете. Леон смотрел на совместителя-сторожа и, помимо аппендицитной тоски, ощущал в душе великую смуту, так как изначально штампованное сознание ставил себя над стариком, в сущности же мало чем от него отличаясь. Точно так же смутно свободен был от церкви и от Ленина, и точно так же смутно свободно от них не свободен. То было истинное, о каком в прошлом веке мечтали образованные русские люди, истинное единение с народом. Однако не испытывал ли он от этого в белом слепящем смертном свете единения ни счастья, ни надежды? «Охраняй что-нибудь одно, старик», — вдруг чужим, взрослым голосом посоветовал Леон. «А так и Ленина измажут, и церковь растащат. За двумя зайцами погонишься, смолк, как подавился. Везде, везде зайцы». Смертный свет качнулся вверх, свиная голова со знамени над бывшим райкомом-горкомом явила свой ночной истинный кабаний клыкастый лик. «Что? Что выбрать-то одно?» — Леон услышал в голосе сторожа собственную тоску и смуту. «Подскажи, мил человек, ты должен знать!» — «Я», — изумился Леон. «Откуда ж мне знать?» «Ты», — подтвердил сторож, — «кроме тебя некому! За тобой пойдем!» Леон догадался, что ровная асфальтовая площадь, полуцерковь, бывший райком-горком, истукан в ортопедических ботинках и в лунной кепке, слепящий белый смертный свет, сторож со скрепленной проволокой и мелкашкой, человек с ружьем и странными вопросами — это театр, сцена. Замысел режиссера не понравился Леону. Леон опустил руку в карман. Под складнем, которым он собирался устращать педерастов, нащупал монету, извлек на свет Божий. То оказалась датская монета в 20 крон с дыркой посередине. «С дыркой!» — усмехнулся про себя Леон. «А все купишь. Рубль без дырки, а ничего не купишь. Суну монету под нос сторожу».